Шиван, однако, пить не стала. Заказав себе апельсиновый сок, она вертела в руках мобильник. Мосс, оставшийся в участке, получил от нее строгий приказ позвонить, как будут какие-то новости. «Мне нужно возвращаться», — уже не в первый раз повторила она и бросила еще один взгляд на экран мобильника, чтобы убедиться, сигнал никуда не исчез, а аккумулятор не нуждается в зарядке. «Ты обедала?» — спросил Ребус. Когда Шиван покачала головой, он сходил к барной стойке и вернулся оттуда с двумя пакетами картофельных чипсов. Она почти успела ополовинить первый из них, когда вдруг услышала. — Вот тогда ты меня и осенила. — Прости, что именно тебя осенило? — переспросила она. — Господи, Шиван, проснись ты, наконец, пора. — Извини, Джон, но я чувствую себя так, словно моя голова вот-вот взорвется, по-настоящему. — Насколько я понял... Ты не думаешь, что Клэр Бензи может быть виновна в убийстве? Особенно после того, как она заявила, будто Флип трахалась с дядей Ранальдом. Ты ей веришь? Ребус закурил новую сигарету, махал рукой в воздухе, разгоняя дым. Я не имею права высказывать свое мнение. Меня ведь отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств. Шиван мрачно посмотрела на него и сделала глоток сока. «Представляю себе, что это будет за разговорчик», — сказал Ребус. «Какой разговорчик?» «Ну, когда Джон Бальфур спросит у своего верного друга и соратника, что хотели от него эти тупые легавые. Думаешь, Шмар ему расскажет? Даже если нет, Бальфур все равно узнает. В общем, веселые будут завтра похороны». Он выпустил струйку дыма, направив ее к потолку. «Кстати, ты поедешь?» «Скорее всего, да». «Карлсвилл и Джилл. Точно поедут. Думаю, будут еще несколько человек из наших. Да уж, если начнется драка, люди могут понадобиться». Шиван посмотрела на часы. «Мне пора», — сказала она. «Хочу узнать, что сказал Мар. Тебе было приказано отдыхать. Я уже отдохнула. Не проще ли позвонить? Спасибо, я так и сделаю». Шиван заметила, что к ее мобильнику все еще подключен разъем-переходник, с помощью которого она подключалась к компьютеру и выходила в сеть, но ноутбук остался в участке. Несколько мгновений она разглядывала переходник, а потом посмотрела на Ребуса. — Прости, что ты сказал? — Насчет чего? — Насчет констриктора. Улыбка Ребуса стала шире. — Наконец ты пришла в себя. Я сказал, что провел в библиотеке почти целый день, и мне кажется, я сумел разгадать первую часть головоломки. — Уже? Я тоже не лыком шит, Шиван. Ну что, хочешь послушать? — Конечно. Она заметила, что Ребус уже прикончил свой виски. — Может быть, купить тебе? — Сначала ты послушай. Я вся внимание. Так вот, я выяснил, что коньяк здесь, к сожалению, ни при чем. Медленно начал Ребус. Камю — это французский писатель, который написал роман под названием «Водопад». С этими словами он достал из внутреннего кармана куртки книгу в бумажном переплете и положил на столик. Книга была не из библиотеки. По пути в участок Ребус нашел ее в книжной лавке Тина. А Чарльз П. Смит — солист группы «Водопад». Шиван нахмурился. Кажется, у меня когда-то была пластинка с их шлягером. Итак, в первой части головоломки мы имеем «Водопад» и «Водопад». Если сложить одно с другим, получится водопады. Фолс, догадалась Шиван, и Ребус кивнул. Шиван взяла роман, взглянула на рисунок на первой странице обложки, потом перевернула книгу, чтобы прочесть краткую аннотацию. Ты считаешь, именно там сфинкс хочет со мной встретиться? Я считаю, что там ты получишь следующий вопрос. А как насчет остального? Бокс, задница, Фрэнк Финли. Это что значит? Ребус пожал плечами. «В отличие от простаков, я не обещал тебе хороших новостей. Простаки — популярная панк-группа. Один из ее альбомов носит название «Хорошие новости из другого мира». «Нет, ну...» — она подняла голову. «Тогда мне показалось, что тебя эта проблема не заинтересовала. Я передумал. Почему?» «Тебе никогда не приходилось сидеть в четырех стенах?» И грызть с ногти от тоски. Нет, зато мне приходилось ходить на такие свидания. Уж лучше сидеть дома и грызть с ногти. В таком случае ты понимаешь, о чем я говорю. Шиван кивнула. лениво перелистывая страницы романа. Потом она вдруг нахмурилась и, отложив книгу, снова посмотрела на него. — Честно говоря, нет, не понимаю, — сказала она. — Это хорошо. — Это значит, ты учишься, — улыбнулся Ребус. — Учусь чему? — Особой ребусовской разновидности экзистенциализма, — он погрозил ей пальцем. — До сегодняшнего дня я не знал этого слова, так что теперь я, видимо, должен благодарить себя за это. — В чем же суть этого нового философского учения? — перебил Шиван. — А я и не говорил, что знаю, в чем суть, но подозреваю, что это как-то связано со способностью человека принимать такие решения, которые позволяют ему не сидеть в четырех стенах и не глодать ногти. Они вместе вернулись в Сент-Леонард, но новостей по-прежнему не было. Расследование зашло в тупик. Сотрудники буквально из кожи вон лезли, но все было тщетно. Нужен был решающий прорыв или перерыв, если на то пошло. Нервное напряжение нарастало с каждым часом. Дело дошло до того, что два констебля едва не подрались в туалете, причем ни один не мог вспомнить, с чего все началось. Ребус пристально наблюдал за Шивом. Она переходила от одной группы людей к другой, надеясь услышать что-нибудь обнадеживающее. Голова ее была полна версий и догадок, и держать себя в руках и спокойно ждать ей было очень трудно. В конце концов он подошел к ней и взял за плечо. Шиван сверкнула на него глазами и пытался вырваться, но Ребус все-таки сумел вывести ее сначала в коридор, а потом на улицу. — Когда ты последний раз ела? — спросил он. — Ты же сам купил мне чипсы. Я имею в виду нормальную, горячую еду. Ты говоришь совсем как моя мама. Твоя мама была права. Взяв Шиван под руку, Ребус отвел ее в небольшой индийский ресторанчик на Николсон-стрит. Расположенный на несколько ступенек выше уровня мостовой, ресторан был темен и почти пуст. Для городских пабов и ресторанов вторники давно стали мертвым сезоном, заменив собой понедельники. Уикенды начинались теперь чуть не в четверг, когда большинство служащих начинали основательно задумываться о том, как потратить свою получку за неделю, и заканчивались вечером понедельника пинты другой пива, необходимой для того, чтобы вспомнить основные события прошедших праздников. Во вторник же большинству волей-неволей приходилось ехать с работы прямо домой, чтобы сэкономить жалкие остатки наличных. — Ты знаешь Фолс лучше меня, — сказала Шиван, когда они сели за стол и сделали заказ. — Какие местные достопримечательности ты можешь припомнить? — Ну, во-первых, сам водопад, — начал перечислять Ребус. Впрочем, ты его видела. — И, конечно, можжевельники. Он пожал плечами. — Пожалуй, это все. — Там, кажется, есть квартал муниципальных домов. — Да, Прилужье. Сразу за поселком стоит заправочная станция, только я не знаю, работает она или нет. Плюс коттедж Биверли Дотс и дома тех, кто живет в Фолзе, а на работу ездит в Эдинбург. Ни церкви, ни даже почты там нет. И, разумеется, никакого боксерского ринга. Ребус покачал головой. — Ни ринга, ни перевитых колючей проволокой, букетов, ни дома Фрэнка Финли. Ребус заметил, что Шиван ест без всякого аппетита, но этого не беспокоило. Она уже уничтожила жаркое из цыплят и целую тарелку желтого индийского плова. Запив жгучее блюдо несколькими глотками холодной воды, Шиван снова взяла за свой мобильник. Она уже звонила в участок, когда они только что пришли, но там никто не ответил. На сей раз ей повезло больше, трубку взял Мосс. — Эрик, это Шиван, как у вас дела? Мара привезли? — Что он говорит? Она немного послушала, потом повернулась к Ребусу. Глаза ее изумленно раскрылись. — Ты это серьезно? Ну что за идиотство? Последние слова она произнесла с таким пылом, что Ребус, решив, что речь идет как минимум о самоубийстве Мара, чиркнул себя пальцем по горлу и вопросительно посмотрел на Шиван, но она отрицательно качнула головой. — Ну ладно, Эрик, спасибо за информацию. До встречи. Она дала отбой и стала укладывать телефон обратно в сумочку. Она проделывала это так аккуратно, что Ребус догадался. Пауза нужна ей для того, чтобы немного собраться с мыслями. — Ну, что там, выкладывай, — поторопил он, начиная терять терпение. Шивон зачерпнула из тарелки очередную порцию риса и поднесла к губам. — Ты же отстранен от дела, Джон, или ты забыл? — Я сейчас сам отстраню тебя кулаком по башке, если ты немедленно не расскажешь мне, в чем дело. Так и не съев ни кусочка, Шивон снова опустила вилку и улыбнулся. Официант, дежуривший неподалеку, сделал движение к их столику, собираясь убрать блюдо, но Ребус отмахнулся от него. — Ну, в общем, — начала Шивон не спеша, — Сильверс и Флеминг поехали в Грейндж, в особняк Мара, чтобы доставить его в участок, но мистера банкира не оказалось дома. — И? — Какой, может быть, и, если Мара не было дома? Шивон с притворным равнодушием пожала плечами. — Гораздо интереснее, почему его там не оказалось? — Почему? — Потому что о визите полиции его предупредили. И сделает никто иной, как наш мистер Карлсвелл. Джилл, видишь ли, позвонила заместителю начальника полиции и сказала, что собирается вызвать для допроса очень большую шишку, и Карлсвелл решил в знак особого уважения позвонить Мару. Шивон вылила в стакан остатки воды из графина и залпом выпила. Официант снова ринулся к столику, чтобы заменить графин, но Рэбу с таким же нетерпеливым жестом велел ему оставаться на месте. И мистер Мар ударился в бега. — Похоже на то. Шивон кивнула. Его жена рассказала, что Мар ответил на телефонный звонок. А когда через 2 минуты она зашла к нему, чтобы что-то спросить, его же нигде не было, как не было его зеленого Мазерати. — Засунь-ка в сумочку пару салфеток побольше, — посоветовал Ребус. — Карлсвиллу, похоже, придется утереться, и не раз. — Да, объясняться с начальником полиции ему будет неприятно, — согласилась Шивон. Потом она увидела, как на лице Ребуса появилась улыбка, которая с каждой секундой становилась все лучезарнее и лучезарнее. — Думаешь, тебе это поможет? — догадалась она. — Уверен, — сказал Ребус. — Уж во всяком случае хуже мне от этого не будет. — Потому что Карлсвелл будет слишком занят, прикрывая свою собственную задницу. — Вот чего у тебя не отнимешь, Шивон, так это умение выражать свои мысли красиво и точно. — Что поделаешь, колледж дает о себе знать. — Ну, а что ты сама думаешь о мистере Марре? Ребус милостиво кивнул официанту, и тот нерешительно двинулся в их сторону, явно опасаясь, что его снова могут изгнать. — 2 кофе, пожалуйста, — сказал Ребус. Официант молча поклонился и ушел. — Даже не знаю. — покачала головой Шивон. — Все-таки завтра похороны. Может получиться большой конфуз. Погоня по шоссе. Силовое задержание, арест. Шивон представил один из вариантов развития событий. Скорбящие родители выражают недоумение по поводу того, что ближайший друг семьи вдруг оказался за решеткой. Если Карсвеллу хватит ума заглянуть на несколько дней вперед, до похорон он ничего предпринимать не станет, — сказал Ребус. — Не исключено к тому, что на похороны Мар все-таки приедет. — Чтобы сказать последнее прости своей малолетней любовнице? — Да, если только Клэр Бензи не врет. — Почему он вообще решил скрыться? — Ребус посмотрел на Шивон. — Я думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос. — Ты хочешь сказать, потому что Мар убил Филиппу? Ты же подозревала его, правда? Шивон задумался. Я подозревала его раньше, и, честно говоря, мне кажется, что Сфинкс не стал бы убегать. Может быть, Сфинкс не убивал Бальфур? Шивон кивнула. Об этом я и говорю. Я подозревала Мара в том, что он и есть Сфинкс. То есть ты думала, что Флип мог убить кто-то другой? Подали кофе, и к нему вездесущие мятные карамели. Шивон бросила конфетку в кофе, но сразу выловила и переправила в рот. Вместе с кофе официант принес и счет, хотя его об этом не просили. — Пополам, — предложила Шивон. Ребус кивнул и достал из кармана 3 банкноты по 5 фунтов. Уже на улице он спросил, как она думает добираться домой. — Моя машина у Сент-Леонардо, — ответила она. — Если хочешь, могу подбросить. Ребус покачал головой. — Я хочу немного пройтись. Сегодня как раз подходящий вечер для прогулок, — добавил он, глядя на низкие темные облака. — Только ты должна обещать, что действительно поедешь домой и пытаешься расслабиться. Хорошо, мамуля. Кроме того, теперь, когда ты убедила себя, что сфинкс не убивал Филиппу, допустим, и что из этого следует? Из этого следует, что тебе больше не нужно играть в эту странную игру. Шивон моргнула, потом еще раз моргнула и сказала, что он, наверное, прав. Но Ребус видел, что она не собирается последовать его совету. Они расстались на улице, и Ребус пошел к себе домой. Поднявшись в квартиру, он сразу позвонил Джин, но ее не было дома. Предположив, что она опять задерживается в музее, Ребус позвонил и туда, и снова никто не снял трубку. Некоторое время Ребус неподвижно стоял перед своим обеденным столом, разглядывая разложенные по нему заметки. Несколько листков с информацией о четырех женщинах — Джесперсон, Гибс, Джиринг и Фармер — он прикрепил к стене. Теперь, глядя на них, Ребус снова и снова задавал себе вопрос, ответа на который так и не нашел. Зачем преступнику понадобилось оставлять кукольные гробики неподалеку от места гибели предполагаемых жертв? Если это была его подпись, какая бывает у жаждущих известности убийц, то почему тогда она осталась неидентифицированной как таковая? Прошло более 30 лет, прежде чем кто-то понял, что это была именно подпись, а не что-то другое. Нет, стремящийся к славе психопат давно позвонил в газету или написал письмо на телевидении, в котором заявил бы о себе. Значит, это была все-таки не подпись, не элемент почерка психически больного преступника. Но тогда что? Ребус все больше и больше склонялся к мысли, что назначение у кукольных гробиков было иное. Скорее всего, это были именно символы, которые имели значение только для того, кто их изготовил и спрятал. Любопытно, можно ли сказать то же самое относительно гробиков с Артурова трона? И почему тогда человек, который изготовил и спрятал в каменной пещере 17 маленьких гробов, не заявил о себе, пусть даже анонимным письмом, в газету? Ответ, на взгляд Ребуса, был довольно прост. Когда гробики были найдены вездесущими мальчишками, они потеряли для своего создателя всякое значение, потому что это были именно символические погребения. Никто никогда не должен был найти игрушечные гробы. Никто никогда не должен был связать их с жертвами Бёрка и Хейра. Сомневаться не приходилось. Между старыми гробиками с трона Артура и четырьмя их современными копиями, следы которых отыскала в газетах Джин, существовала довольно тесная связь. Пятый гробик из Фолза Ребус пока опасался включать в общий список, но интуиция подсказывала ему, что и этот случай нельзя считать полностью обособленным. Каким-то еще пока неясным образом этот случай был связан со своими предшественниками, и связь эта была достаточно прочной, хотя ее природу Ребус не взялся бы определить даже приблизительно. Ребус проверил свой автоответчик, но обнаружил там только одно послание. Риэлторша извещала его о том, что подобрала пожилую супружескую пару, которая будет за небольшую плату показывать квартиру потенциальным покупателям. Понятно, перед тем, как к нему начнут ходить эти самые покупатели, Ребусу нужно прибраться, а главное — снять со стены этот жутковатый коллаж и лучше спрятать материалы, относящиеся к убийству. Он снова набрал номер Джин, но не получил ответа. И поставил на проигрыватель диск с альбомом Стива Эрла «Трудный путь». Других путей Ребус просто не знал.